Глава девятая. Чем дольше идет бой, тем более спокоен Джамир, и тем больше нервничает его соперник, и для этого есть основания. Бой ограничен 12 минутами, и если никто за это время не победит нокаутом, то победу присуждают по очкам. У Джамира уже есть минимум 2 очка, у гиганта 0. И на 10-й минуте местный тренер бросается на Джамира в тот момент, когда тот наносит очередной удар ногой, пытается подловить. Джамир меня приятно поразил. Нога, летевшая в бедро волшебным образом, изменила направление, сломав противнику нос, и даже вернулась обратно. Потрясенный ударом соперник не смог ее перехватить. Кровь из разбитого носа полилась ручьем вниз, но не помешала продолжить бой. Оставшиеся 2 минуты ничего не изменили. Тренер командирской академии еще раз 5 бросался на Джамира, явно в надежде, что тот еще раз ударит высоко, и он сможет поймать его ногу. Но Джамир каждый раз просто отскакивал, не желая больше испытывать удачу, и выиграл бой по очкам. 3-0. Очень правильный и ровно проведенный поединок, учитывая горячий темперамент нашего тренера. Решение судей и трибуны встретили унынием, но Джамиру было все равно. Нашему тренеру за победу торжественно вручили огромный, сверкающий на солнце желтизной венок, и с ним он пошел к нам. «Неужто золотой?» — охнул Шенкер. «Без понятия», — честно ответил я. Венок Джамир отдал мне, чтобы принять поздравления от начавших подходить знакомых. «Тяжелый, зараза, но все же явно не золото, скорее всего, позолоченное серебро». «Серебро это! Не роняйте слюни, парни!» — добродушно сказал Джамир, не сводивший взглядов с венка Шенкера и Пилету. Рабы Широкси реагировали на венок гораздо хладнокровнее, доказывая, что к виду больших денег привычны. «Вот если победите завтра, то вам вручат золотой. Все же турнир про вашу честь. Есть только 2 момента. Венок будет в несколько раз меньше этого, это раз, и продать его будет нельзя, это 2. Пойдет в музей нашей академии». Лица Шенкера и Пилета вытянулись. «Ладно, не буду над вами издеваться», — рассмеялся Джамир, демонстрируя редкое для него благодушное настроение. «Если все же выиграете, то ректор вам выпишет премии побольше, чем стоит этот наградной венок. Я в этом абсолютно точно уверен. Предыдущая победа нашей академии случилась лет 300 назад, так что у ректора будет очень веская причина радоваться». Шенкер и Пилет воспрянули духом. После окончания торжественной части вернулись в свои комнаты. Я выбрал себе самое сложное по часам дежурства с 4 до 6 утра и тут же улегся спать, чтобы погрузиться в транс и вспомнить все, что я знаю про Лабера. Много всякой болтовни было за годы в будущем. Что-то он сам рассказывал, что-то про него другие упоминали. За какие-то 20 минут я все это вспомнил так ясно, будто это все было вчера. Да, многое сразу прояснилось. В отличие от Ваны без изъяна, Лабер тайн из своей прошлой жизни не делал. Заниматься ремеслом наемного убийцы он начал на 2-м курсе. К этому решению его привел трагический случай. Кто-то убил его родителей, и он с 2 старшими братьями начал расследование. Убийц они нашли и покарали своими силами, но при этом у виновников конфисковали достаточно значимую сумму денег и драгоценностей. Трофеи поделили на 3, и Лабер вдохновился тем, как они быстро и легко справились со своей задачей, не только отомстив, но и заработав на месте. Так у него и появилась идея предлагать свои услуги другим для совершения мести, которая достаточно быстро трансформировалась в обычное ремесло наемного убийцы. Он не понял вначале, что, предлагая убить кого-то за деньги, нельзя будет выбирать заказы из высокоморальных побуждений. Заказчик еще мог понять нежелание наемного убийцы брать заказы на детей или женщин, но никак не мог одобрить капризы убийцы в отношении мужиков. Дали заказ, оплатили аванс, а по каким соображениям нужно убрать человека, убийцы лучше и не знать. А то, если узнает слишком много, может оказаться следующим в списке на ликвидацию. Когда Лабер въехал в эту специфику рынка, то отказался от прежних принципов убивать только тех, кто нарушает закон, потому как уже привык к серьезным деньгам и не хотел терять такой источник дохода. Вспомнил я и о том, каким образом он предпочитал расправляться со своими жертвами. Его старшие братья учились в Королевской академии магии по алхимической специализации, поэтому Лабер предпочитал убивать своих жертв при помощи ядов. Любые консультации в этой области, как и сами яды, он получал от своих ближайших родственников, что гарантировало ему безопасность. Заснул не сразу. Все прикидывал, как мне лучше использовать полученную информацию. Забрежили перспективы, как попытаться сохранить Лаберу жизнь. Все же он сыграл заметную роль в войне с демонами, и очень бы не хотелось лишать силы сопротивления надежного соратника в будущем, даже несмотря на то, что друзьями мы в будущем не были. В принципе, мы и не могли стать друзьями в силу разницы в возрасте. Я был молодым пацаном, которого он регулярно отправлял на задания, да натаскивал периодически вместе с другой молодежью в разведывательном ремесле. Ночь прошла спокойно, никто нас не потревожил. В принципе, Лабер уже сделал свой ход, так что я уже и не ждал никакой ночной атаки. А вот за завтраком я нашел его в большой столовой и предложил отойти в сторону и переговорить. «Надеюсь, ты не хочешь извиниться и отказаться от дуэли?» фыркнул он, вставая. «Ни в коем случае», — улыбнулся я. Мы вышли из столовой и углубились немного в местный парк. Я с удовлетворением отметил, что парк в нашей академии был и больше, и лучше ухожен. «Говори, что хотел», — сказал Лабер, повернувшись ко мне. «Буду краток», — сказал я, — «но перед этим есть вопрос к тебе. Надеюсь, ты оценишь мою откровенность и не станешь делать глупости прямо сейчас». «Обещаю», — сказал заинтригованный наемный убийца. «Значит так, я знаю не только твое имя, но и то, что ты наемный убийца, начинающий, но довольно результативный, и предлагаю тебе договориться». «Я не договариваюсь со всеми сторонами сразу», — покачал головой Лабер, явно удивленный моей осведомленностью, и оценил то, что он не стал ничего отрицать, тратя мое время. «Я знаю обычные правила, поверь мне», — махнул я рукой. «Выполнить контракт для убийцы якобы дело чести и все такое. Но есть разные обстоятельства, которые могут изменить и это правило». «Например?» — Лабер реагировал очень разумно, не став возмущаться. Впрочем, он всегда был очень умен. «Глупого человека Ван без изъяна своим заместителем не сделал бы». «Скажем, одну жизнь можно купить за другую жизнь. И такое бывает», — сказал я. «Предлагаю договориться следующим образом. Сегодня ты самым честным образом попытаешься выполнить взятый на меня заказ максимально добросовестно. При этом у меня не будет к тебе никаких претензий по этому поводу. Но если у тебя не получится, ты откажешься от этого заказа и не будешь никогда брать другие заказы ни на меня, ни на представителей моего клана». «С чего вдруг?» — улыбнулся скептически Лабер. «Ты же не единственный убийца в городе», — пожал плечами я. «Есть, в частности, такой парень, как Ван без изъяна. О, вижу по твоим глазам, что ты его знаешь. Значит, знаешь и про то, что он не делает промахов. Так вот, представим ситуацию, которая сложится, если ты не отступишься от контракта на мою голову и не примешь мои условия. Я не стану угрожать тебе тем, что размещу у Вана без изъяна контракт на твое убийство. Ты человек гордый, тебя мне не запугать, но я обещаю тебе. Если ты не примешь мои условия, то размещу у него заказ на убийство твоих старших братьев, всего, что осталось от твоей семьи, с условием, что если тебе удастся убить меня, они тоже умрут». Снисходительная улыбка, с которой он спускался из столовой, сползла с лица Лабера. «Кто ты, пацан? Откуда ты столько обо мне знаешь? Откуда тебе известен Ван без изъяна? Ты слишком молод, чтобы быть одним из нас. Если мы договоримся, то я пообещаю тебе также, что через 10 лет мы встретимся, и я расскажу тебе, откуда я все это знаю. Вот твое честное слово, больше никому это не рассказывать». Убийца думал недолго. Покачав головой, он сказал: «Ты не оставляешь мне выбора. Я не могу рисковать жизнью своих братьев. Это важнее моих обязательств перед заказчиком. Так что договоримся на твоих условиях». «Но почему ты решил, что на сегодняшней дуэли сможешь выжить?» «Давай подождем до нее и посмотрим», — предложил ему я. И мне, конечно, будет нужна и клятва, что ты выполнишь все условия. Если убьешь меня сегодня, то выполнять же ее не придется, верно?» Это Лабер прекрасно понимал и нужную клятву мне дал. После этого, больше не разговаривая, мы вернулись в столовую. Сегодняшний день был разбит организаторами на три части. В первой проходил групповой турнир, семь команд бились друг с другом, пока не останется четыре. Во второй части команды соревновались в индивидуальных схватках. Ну и последней, третьей частью будет чествование победителей с очередным фуршетом и вручением приза. При этом, помимо приза за первое место золотого венка, будут выдавать еще три приза за второе, третье и четвертое место в турнире. Я так понял, что администрация нашей академии будет рада любому из этих призов, хоть за четвертое место. Но ясное дело, что я ориентировал свою команду на борьбу за первое. Ну а для меня лично, помимо трех частей, будет еще и четвертая — дуэль с наемным убийцей. Сейчас еще молодым, но со временем он станет знаменитым, что говорит о его потенциале. И, естественно, полной уверенности у меня, что удастся его одолеть, не было. Скорее всего, он будет наряду с магией использовать яд. Важно понять, как именно он планирует меня им атаковать. И яд, скорее всего, он постарается использовать с медленным действием, чтобы я умер через несколько часов после дуэли, тогда подозрения на него не падут. Хотя возможен вариант, что яд окажется быстрого действия. Убив меня им, Лабер просто постарается замаскировать следы воздействия мощной магической атакой. Кто будет искать следы отравления на обгоревшем после удара огненными шарами теле? Через час после завтрака нас собрали на арене для жеребьевки. Результаты предъявили быстро. Мы будем драться с командой Академии Лучников. Армейская Академия схватится с Академией Копейщиков, Академия Логистики с Командирской, а Академия Сыска останется пока в стороне и будет драться с лучшей из трех проигравших команд за одно место, позволяющее продолжить участие в турнире. Я собрал своих бойцов перед боем и провел короткий инструктаж. Значит так, тренер обучил наших противников своему танцующему стилю, но, возможно, и исключение, если кто-то был уже хорош в боевых искусствах перед прибытием в академию. Главное, не пропустите удар, тщательно следите за соперниками, чтобы вас не затанцевали. Начнем с того, что я попытаюсь сковать двоих бойцов противника. Попытайтесь использовать эти мгновения, чтобы вывести из строя хотя бы одного из оставшихся, действуя парами. Они, несомненно, будут пытаться использовать ту же тактику, так что очень важно, кто первым преуспеет. Шенкер, будешь работать в паре с Пилетом. Рабош с Рокси. Я сам за себя, на меня внимания не обращайте, выкручусь. На арену мы вышли с нашими соперниками одновременно, выстроившись в две линии в 10 метрах друг от друга. Пятеро парней, все плечистые. Попробуй пострелять по 5 часов в день много лет подряд, и плечи накачаешь без проблем. Самый большой, с бугрящимися мышцами, стоит по центру напротив меня. Не факт, что это их лидер, но удары от него не стоит пропускать ни одному из нас. В них будет столько силы, что можно моментально выйти из строя. Один из судей трубит в горн, и мы бросаемся на соперников, а они на нас. Я лечу впереди всех, появляясь в промежутке между Громилой и его соседом. Оба в результате не могут меня игнорировать. Громила бьет рукой, я приседаю, пропуская удар над головой, левой рукой блокируя удар ногой со стороны его соседа, направленный мне в почку. Успеваю схватить его за штанины и с усилием швыряю его на Громилу. Тот вынужден подхватить своего коллегу, не ронять же его на землю, а я подпрыгиваю и бью прямым ударом ноги в его челюсть. Искусство удара ногой прямо в воздухе непростое. Вторая нога не опирается на землю, поэтому надо бить так, чтобы удар шел от твоей массы тела, а это надо уметь. У того, кто не умеет, этот удар больше красивый, чем опасный для противника. Но я знаю все особенности этого удара и умею его выполнять. Громила отлетает назад, все еще держа подхваченного соседа, и они оба валятся на землю. В это время на меня, пытаясь защитить своих товарищей, выпрыгивает третий игрок команды врага, длинноволосый блондин, и старается с лета ударить меня кулаком в челюсть. Уклоняюсь от удара, пропуская его мимо головы, перехватываю парня за одежду и броском через бедро швыряю на копошащихся на земле товарищей. Контролируя по привычке все поле боя, вижу, что двое других противников для меня опасности не представляют. Одного уже вбивает в грунт связка Шенкера и Пилета, а второго вот-вот дожмут Рабыш и Рокси. Поэтому прыгаю на уроненную мной троицу сверху и приземляюсь локтем на печень блондина. Ему после этого уже ни до чего, и я, лежа на нем, успешно препятствую попыткам двух других подняться и вернуться в бой. Рубит горн, и раздается крик судьи. Схватка прекращается победой команды Королевской Академии Магии за явным преимуществом. И полминуты не прошло, а мы уже выиграли у танцующей команды. Помогли встать противникам, паре из них точно понадобится помощь лекаря. Громила, которого я уронил первым, так щупает свою челюсть, что видно, боится, что она раздроблена. Говорю ему: «Не переживай, все у тебя в порядке. Тебя надо бревном бить, чтоб что-то тебе повредить». Лицо Громила светлеет, он польщен. «Гохис», — говорит он и кривится, челюсть явно сильно болит. «Ловко ты меня». Раз представился, значит, зла не держит и готов налаживать отношения. Я в долгу не остаюсь. «Эйсон, рад знакомству». Судья просит нас побыстрее освободить арену для следующего боя. Двоим, уроненному мной блондину и жертве атаки Шенкера и Пилета, требуется помощь, чтобы идти. Помогаю блондину, Шенкер и Пилет тащат своего противника. Пострадавших на трибунах встречают лекари и тут же приступают к лечению. Для нас зарезервированы первые ряды у арены, садимся рядом с оставшимися игроками команды Академии Лучников и смотрим вместе три следующих боя, потихоньку общаясь. Все трое с четвертого курса, уже скоро выпускной, планируют отправиться после окончания Академии за границу, в один из гарнизонов. За три года безупречной службы тем, кто захочет служить и дальше в армии, дают дворянское звание и минимальную командную должность. Все остальные бои идут долго, так быстро, как мы, не может победить никто. Наконец, все же бои заканчиваются, проводится жеребьевка. Следующий бой у нас будет с армейской академией. В полуфинал вышли также командирская академия и академия сыска. Последней не позавидовать. Командирская — одна из самых сильных команд турнира. Все видели, как их тренер ловко работает коленями и локтями. Принялся готовить я бойцов к схватке с армейской командой. Будьте готовы к тому же с его студентами. Пусть даже они вначале могут использовать традиционную тактику. Но едва вы расслабитесь, они молниеносно перестроятся на эту. Очень мощная техника. Относитесь к ней с уважением. И не только в ударном плане опасно, но и с точки зрения блоков. Натолкнуться рукой на обычный блок или блок локтем — две большие разницы. Я сам всегда с уважением отношусь к любым противникам и используемым им техникам. А тут в команде армейской академии все были как на подбор здоровые лоси, с длинными мускулистыми руками и ногами, и удары локтями и коленями будут очень сильными. Первой по жребию пошла сражаться Рокси. За ней шли Рабыш, Шенкер, Пилет и последним я. Против Рокси, насколько я успел разжиться информацией, вышел сам капитан команды. Не повезло, а лучше бы мне с ним бой выпал. Тем не менее, пару минут бой шел на равных, и действительно, как я и предупреждал, локти и колени не использовались. Традиционные удары ногами и руками, попытки подножек. Затем Рокси сочла, что подловила противника, и решила провести бросок в ноги, чтобы опрокинуть его на спину и вывести на болевой. Увы, противник лишь притворился, что оступился, провоцируя ее, и его локоть опустился ей на затылок, заставив упасть, как от последнего удара топора падает срубленное дерево. Пришлось поволноваться. Таким ударом и убить можно, если бить локтем в нужную часть черепа. Меня, по крайней мере, такому смертельному удару обучали. К счастью, обошлось. Лекарь не сразу, но откачал Рокси уже на трибунах. Бой на арене продолжился, сражаться вышел Рабыш. Противник ему тоже достался достойный. И полноваться нам за него пришлось, но все же спустя 7 минут очень равного боя Рабыш завалил его одним из выученных у меня приемов, заломил руку и заставил сдаться. Вслед за этим Шенкер проиграл, и придраться мне было не к чему. Он отработал достойно, но у противника, видно было, накопился огромный опыт поединков, и ни один из выученных у меня приемов против него не прошел. Едва он чуял что-то необычное в манере атаки, как тут же удваивал осторожность, уходя в глухую оборону, пробить которую у Шенкера попросту не хватало опыта. Бой он проиграл нокаутом, потеряв сознание после ловкого удара коленом в лицо. Пилет очень волновался, выходя на свой бой. Понимал, что если проиграет, наша песенка будет спета, но сумел сконцентрироваться на арене, да и противник ему достался послабее предыдущего. На четвертой минуте нокаутировал его боковым ударом в челюсть. У него они получались просто на загляденье. Наконец пришел черед и моего боя. Противник мне достался серьезный, чуть послабее капитана. Самый старший из команды, ему точно было лет 25. Лицо было все в шрамах, свидетельствуя о богатом опыте сражений, в том числе и не на арене, а в реальном бою. Значит, скорее всего, как следует повоевал перед поступлением в армейскую академию. Вполне возможно, что копил деньги на обучение. Подавляющее большинство офицеров в армии, получивших ранения в голову во время боевых действий, не сводило шрамы. Быть на серьезной должности с кукольным личиком означало, что тебя могли перепутать с какой-нибудь тыловой крысой, которая росла в чинах сугубо из-за хороших связей.